«Ну что ты, наглая морда дымного мистера», что и правда имел пепельно-серый окрас, начала энергично бодать головой освободившуюся от валенка ногу. «Ну пошли тогда», грациозно кивнувшая моська ловко уклонилась от скинутого маск-халата, что давал возможность зимой сливаться со снегом. Аккуратно поставив свой потертый карабин в оружейную пирамидку, я облачился в домашние поглади вставшего неожиданно ласковым кота. «Да накормлю, не боись ты так, да и куда мне столько мяса, морда ты кошачья», улыбнувшись задумавшемуся коту, я продолжил разбирать свой рюкзак и чистить прогоревшую печь. «Мороз крепчает», — тихо прошептал я, смотря в маленькое окно. Жизнь проносилась неописуемо быстро, а я видел лишь эпизоды из прожитого века. Вот так просто и я могу кануть в лету, как бы не так. Злоба дала мне очередной толчок, и я ощутил небывалый подъем. Мысли становились все четче, а разум стал цепляться за каждую мелочь. Тьма, пустота и чуточку бездны. Почему, собственно, нет? Холодная ярость плавно овладевала всем моим естеством, и все продолжало наделять заряжающей силой. Я чувствовал все нарастающий голод, и это был знак, что я все еще жив. Да и зачем мертвецу есть? Я не сдамся, так просто. Впереди был заметен ослепительный свет. Это же не конец, надеюсь, что так, ведь Веном не должен остаться один в пустоте. По крайней мере, пока я не свершу свою месть. Бережно положив вампира на удобный диван, я отправился в поисках аптечки для себя. Лениво вырубая охрану, я добрался до медблока. Но как вскоре выяснилось, раны зажили как на собаке и даже быстрее. Регенерация не как у росомахи, но тоже кое-что может. Приятно, знаете ли, сэкономить на медицине, да и к тому же с моим ремеслом это крайне полезная штука. Взяв пару бинтов на всякий случай, я достал последний батончик. «Значит, ты и есть тот черный паук? Не думал, что герой придет меня грабить?» Человек усмехнулся. «Впрочем, всем что-то нужно. Кстати, тебе не нужна работа?» Незнакомец явно издевался. «На данный момент в нашей корпорации есть пару свободных вакансий», в голосе человека послышались властные нотки. «Как я понял, ты уже освободил одно из вакантных мест в моей корпорации. Так почему бы тебе его не занять?» Осборн все приближался. Мистер Росс всегда смотрел дальше своих конкурентов и знал действия каждого на десяток шагов вперед, что давало уже немолодому промышленнику неописуемое преимущество в этом суровом мире героев, антигероев, а также чистейшего хаоса и безумия, что медленно поглощало все естество Нормана Осборна. Он не любил неучтенные факторы и фигуры, что были нелояльны ему. Мистер Росс всегда занимал доминирующую роль в переговорах, но в этот раз это не оказало хоть какого-то влияния на молчаливого собеседника. Слухи про неизвестного мутанта появились давно, и глава Оскорб, как обычно, пытался держать руку на пульсе. Один просчет способен сломать всю игру, усилия одних и ослабляя других. Всегда существует вероятность оказаться не там, и не тогда. Так и с черным пауком. Он лишь пешка, что должна встать среди равных фигур Осборна. Ведь весь мир давно поделен среди игроков, и Норман не был самым зубастым из них. «Я работаю на себя». Хаем, озадаченно хлопнув в ладоши, Осборн зажег по всему помещению свет, что тут же ослепил привыкшие к полумраку глаза. «В таком случае мне придется насильно вас рекрутировать, мой юный друг». Мистер Росс улыбнулся. Владелец Оскорб был деловым человеком с незаурядным складом ума и способностью анализировать очень и очень разнообразные вещи, что порой конфликтовали или же вовсе противоречили друг другу, вызывая тем самым все новые вопросы и непонимание этого мира. В глазах Осборна медленно разжигался огонек любопытства, но он не спешил нападать или же убегать. «Я мог бы прихлопнуть тебя, словно букашку», произнес он, глядя мне прямо в глаза, явно полагая, что это произведет хоть какой-то эффект. «Но зачем нам лишний раз ссориться? Я предоставляю тебе право выбора», Норман говорил так, будто бы это в его руках были нити контроля, а сам он умудренный опытом кукловод, «стань моим союзником. Вообрази, чего мы могли бы добиться вместе, чтобы мы могли создавать, или же наоборот, разрушить. Я не хочу тебя убивать или чтобы мы оба не погибли». Поразмысли над этим, закончив, мистер Росс нажал что-то в часах. Следом деловой костюм Осборна пошел рябью, и когда голографический морок полностью спал, передо мной стоял мужчина в латах железного человека. Победно улыбнувшись, глава Оскорб начал медленно надевать шлем узнаваемой формы. В первую очередь их компания занималась производством оружия и прочими радостями для привнесения смертоубийств, а также созданием универсальной защиты, при этом поставляла вооружение в более чем полусотню стран мира с госзаказами на миллиарды вечно зеленых президентов. И как раз именно сейчас Норман тестировал экспериментальный костюм по чертежам самого Тони Старка. И чего я такой везучий? Впрочем, дизайн у него больше смахивал на Капитана Америку, а не Железного Мужика. Или это все вкусовщина, или попытка поиграть в патриота. Впрочем, кто я такой, чтобы судить столь уважаемого промышленника? Это вам не Хаммер какой-нибудь, а основатель и генеральный директор Аскарп. А теперь вернемся к нашим латам. Идеальный костюм с искусственным интеллектом последнего поколения и неплохим слоем высокотехнологичной брони, мощное оружие и все прочие полезные апгрейды лишь увеличивали его смертоносность и неописуемую живучесть. Это была любимая игрушка миллиардера, что совсем не уступало прототипу мистера Старка, и все же Осборн не хотел рисковать. Да и сейчас он подготовился максимально серьезно, если что собираясь попросту раздавить непокорного собеседника, что противится воле самого Нормана Осборна. Мистер Ос давно ждал подобных гостей, да и смерть хамелеона лишь подтвердила смертоносность данного существа в костюмчике паука. Осборн не любил всю эту клоунаду, но играя на чужом поле всегда приходилось принимать и чужие правила. К тому же рынок героев – это та ниша, на которой Аскарт пока не успела полностью закрепиться, так что это был неплохой шанс для захвата новых рынков и получения доселе невиданных возможностей. Любопытно, но нет, я совершенно не вслушивался в любезное предложение, успев слегка заскучать. Однако новомодная игрушка заставила меня обратить все свое внимание на этого ушлого бизнесмена. Мне предлагали кое-что получше. Ты станешь моим первым сателлитом. В твоем понимании это похоже на компаньона, а впрочем, Аскарп все равно не слишком нужна, но твои мозги будут явно не лишними. Это было не просто вызовом, и должно было стопроцентно вывести достопочтенного господина напротив меня из себя, что, собственно, и произошло вскоре. Хм, значит, если я тебя одолею, ты станешь работать на меня? Странная логика. Впрочем, я в этом деле пока новичок, так что потанцуем. С его левой ладони сорвался луч чистой энергии, что пробил мою злополучную грудь снова насквозь. Но всего один прыжок поменял все положение дел, и вот я уже держу собеседника за глотку, в то время как сам Осборн пытается сломать шею уже мне, но усиленным сервоприводом на правой руке. Чувствуя свой проигрыш, он попытался вырваться, сжигая мои клетки все той же энергией. Знаешь, а это было больно. Резкий удар, и железный падает. Не хочет он меня убить, видите ли, лицемер. Сплюнув черной кровью, я подошел к парализованному Осборну. Зафиксировав его одной рукой, я позволил себе победно улыбнуться. Знаешь, пожалуй, я тебя не убью. Хватит и перепрошивки на верность. Что думаешь, я назову свое детище в Индустриис? Перехватив свободной рукой застывшую голову мистера Ос, я расплылся в хищном оскале, но через секунду его броня вновь ожила. Резкая вибрация ударила по каждой клеточке моего тела. Как больно, черт. Поднявшись, железный усилил напор. Хорошее название для твоего подразделения, произнес Норман. Я победил. Звук резко пропал, а я разбито лежал на грязном полу. Теперь мне придется работать на Осборна, кто бы мог подумать. Вот и помогай после этого вампирам. Одни неприятности от этого бессмертного балбеса. В понедельник можете приступать к работе и да, наберите уже себе нормальную команду. Неспешно хромая в сторону выхода, Осборн все-таки обронил. Буду рад с вами работать, надеюсь, вы меня не разочаруете. Мистер Ос вновь улыбнулся и не прощаясь ушел. 16 глава. Размышляя о вечном, я пытался понять, почему так легко проиграл. Да у меня есть слабости, но у кого их нет? Все мы в чем-то слабы. Кто-то не может бросить курить, кто-то пить, а я не переношу громких звуков и высоких температур. Изменить тело – не факт, что это поможет. Хотя небольшая ми-установка, что всегда при себе, мне теперь уж точно не помешает. Да и на одной голой мощи далеко не уедешь. Нужен апгрейд, да и новое тело лишним не будет. Нужно что-то неубиваемое по типу мистера Крида или же Росомахи. У них вполне есть шанс стать прекрасным вместилищем. Вопрос лишь в том, как захватить это вместилище. Можно, конечно, слиться с носителем как симбиот, но тогда я просто напарник и гость в этом теле, а не полноценный хозяин каждой клеточки порабощенного организма. Столько вопросов и размышлений после падения с иллюзорной вершины. Меня победил ничтожный человек, и ведь где-то же он собрал информацию о моих слабостях, силах и всем остальном. Стоило только раз засветиться в новостях, и о тебе знают все. Что за невезение? Только горький шоколад и спасает от пучины безумия. Впрочем, не стоит заедать стресс. Нужно думать. Становится сильней, лучше и злей. Ведь я, черт побери, Веном, а не какой-то герой. Злоба и яд, и я стану сильней, а сборну не удастся меня подловить своими игрушками вновь. Хотя даже в таком унизительном положении есть свои плюсы. Взяв все самое лучшее из Аскарп, я смогу побороть всю свою вчерашнюю слабость и в конечном итоге смогу раздавить этого назойливого промышленника, как я там говорил, словно букашку. Ну ничего, мы еще посмотрим, кто кого месте рос. Я заберу все, что у тебя есть, и стану только сильней. Власть, деньги, семья. Ты лишишься их, а после, когда ты будешь раздавлен, мой враг, я сделаю из твоего черепа славный кубок, что скрасит мой победный триумф. А теперь пришло время озаботимся прихвостнями и верными компаньонами, что помогут мне в начинаниях и закончат мои продолжения. Ведь короля делает свита, или как там писал Макиавелли, вопрос имиджа, силой, конечно же, филигранных инструментов. Свиту нужно взрастить словно любимое дитя, иначе сорняки погубит весь райский сад, что ты строил годами. Каждый приспешник — это уникальный инструмент, вопрос лишь в том, а нужен ли тебе этот инструмент сейчас или когда-нибудь потом. Все они будут стоять у моего трона, желая вонзить кривой нож прямиком в спину. Каждый раб желает стать господином, так что нужно разработать систему лояльности, подчинения и наказаний. Помнится, вампир говорил что-то о русских спецах, что способны перепрошить личность людей, меняя их как будет угодно клиенту. Да и для грядущей войны мне понадобятся и умелые воины, и ассасины, ученые и просто специалисты широкого профиля. Столько всего нужно сделать, а времени и ресурсов, как всегда, не хватает. Можно, конечно, просто создать верных слуг, но это штучный товар, и мои девочки тому прекрасный пример. Вырастить — слишком долго и скорее работа на далекое будущее. Вербовка — не слишком надежно, хотя и возможно, а после каждого перепрошить. Надо бы освоить данное ремесло, а то чую, оно скоро ой как понадобится. Искать русских не всегда удобно, да и вампир для этого нужен. Одно разочарование: ну хоть не умер, уже хорошо, а то его тяга к суицидальным поступкам меня слегка напрягает. Хотя что с него взять, бессмертный балбес, и все же я успел к нему привязаться. Зато он много знает и вроде как помнит. Хотя от Википедии толку больше, и все же наемник сам заварил всю эту кашу, так и работать будет, как не в себя, или я его сам пристрелю. И почему этого шалопая приходится воспитывать? Как дитя, честное слово. А теперь вернемся к нашим приспешникам. Легкая темнота наравне с периодическим мерцанием искусственного света, дававшего о себе знать каждые полчаса, изрядно расшатывала психику и так измученного узника, что не мог пошевелить даже кончиком пальца. Доктор Отто Гюнтер Октавиус лишь безмолвно продолжал сверлить взглядом серую поверхность ненавистной стены и пытаться думать о чем-либо еще, кроме мерзкого паука. Все его конечности, а также универсальные щупальца, были весьма надежно зафиксированы технологичными оковами производства Аскарп, что совсем не доставляло доку оку доброты или же хоть какого-то милосердия в отношении ближнего своего. Его мысли текли хаотично и, порой, нелогично, что доставляло ученому неописуемую боль, ведь он видел то, к чему приводит деградация и общая личностная нестабильность в целом, и ничего хорошего это ему не сулило. Автоматическая дверь неожиданно открылась, позволяя нормальному свету попасть в царство легкого полумрака и раздражающих вспышек, продолжающих бить по глазам все чаще и злей. «Как поживаете, Отто?» Новый охранник с непонятно знакомым лицом самоуверенно вошел в камеру, совсем не опасаясь опасного преступника. Движения его были плавными и какими-то преувеличенно медленными, словно в этой клетке в качестве зверя выступал отнюдь не скованный злодей, а один из блюстителей правопорядка. Столько торжествующего превосходства в нем было. Поправив свой головной убор, охранник по-дружески улыбнулся, будто бы своему старому другу, после чего с вызовом посмотрел на Октавиуса, что, в свою очередь, ответил ни в чем не уступающим взглядом. Образовавшаяся пауза могла бы затянуться еще надолго, если бы у одного из собеседников в буквальном смысле не потекло лицо, на котором, спустя несколько мгновений, застыла черная маска. «Доктор, а вы не хотели бы вновь начать свои исследования? Скажем так, вернуться к работе по профилю?» — оскалился симбиот, завершая свой образ канонического злодея. «Миру нужны такие блестящие умы, как ваш. Отто, ведь вы неплохой человек. Да все мы совершали проступки и ошибались, но это ли не отличает нас от машин? Мы люди, и мы учимся всю свою жизнь». Резко оборвав свою мотивационную речь, он вновь улыбнулся. «Пара ленивых манипуляций, и массивные оковы спадают на пол вместе с поясом и другими фиксаторами. Все это время они успешно удерживали гениальный ум безумного доктора. Противный брязг эхом проходится по стенам, заставляя Дока резко поморщиться. Пожалуй, такого фокуса он ожидал в последнюю очередь. Освободитель же все это время все так же стоял неподвижно, награждая Отто обманчиво доброй улыбкой, после чего протянул руку для закрепления сделки. Интересное предложение, деланно задумался новоиспеченный преступник, и, в подтверждение своей озадаченности, облокотился на левое щупальце. Поразмыслить было, над чем, явившееся по его душу существо доверия не внушало, но и терять, по сути, уже было нечего. Наконец, придя к какому-то решению, доктор улыбнулся неожиданной мысли. «Пока не получишь известность, до тебя нет никому дела, будь ты хоть очередным попрошайкой, бродяга или же гением, но стоит лишь получить мимолетную славу, как все говорят о тебе», тут улыбка его стала шире. «Где же вы были раньше? Впрочем, все это не важно. Вы появились как раз в то время, когда я в этом нуждался, а это значит, что нужна хорошо укрепленная лаборатория и необходимые ресурсы для начала моей работы. И да, я, пожалуй, согласен». Выйдя из тени, Отто уверенно пожал руку новому нанимателю. Щупальца почти беззвучно убрались за спину, и он вдруг усмехнулся шутке, пришедшей на ум. Октавиус не был злодеем в понимании сегодняшней молодежи. Нет, он был ученым до мозга костей. 17 глава. Медленно отпив из пузатой фляжки односолодового виски, я вышел из тени. Башня была до нельзя мрачной и в меру технологичной. Затейливый хайтек заполнил всю лабораторию. Офисный аскетизм прекрасно дополнял антураж обители мистера Смайта. Разобранные машины, андроиды и незаконченные прототипы охотников на пауков. Творческий хаос царил всюду. Снова отпив виски, я молча убрал фляжку во внутренний карман своего бомбера. Груда побитых андроидов неожиданно резко зашевелилась. Тройка тихих машин уверенно направилась в мою сторону. Вытащив последний батончик с нугой, я улыбнулся. Что ж, пора и размяться. 5 легких взмахов и смертоносные машины падают кучкой изломанного металлолома. Взяв наиболее целый блок питания и пару антрацитовых брусков, я медленно захрустел. Железа в организме все равно не хватает, так что почему нет, а так и вкусно, и в меру полезно. Мистер Смайт, увидев гравитационную коляску, я привлек внимание мастера. Как там поживает моя ими-пушка? Надеюсь, вы не против, что я закусил парой ваших андроидов. Увидев равнодушный взгляд умника, я просто кивнул. Связавшись со Смайтом накануне, я заказал пару интересных апгрейдов и редких гаджетов для своего обновления. При должном усердии я вполне себе мог усваивать и неорганику, а также уверенно интегрировать все это в свою драгоценную тушку. Лаборатория Фиска была привычно обставлена технологичным оборудованием, и во всем этом хаосе виднелась лишь одинокая коляска на антигравитационной подушке, что носила из угла в угол владельца, находящегося в поисках хоть какой-то подсказки. Время ужасающе поджимало, и Алистеру приходилось выуживать информацию по крупицам, и все же ее оставалось ужасающе мало. Найдя лишь одну зацепку с крушением шаттла, умник слегка приуныл. Это было вызовом его способностям и таланту. Ведь зачем-то же они развязали эту войну, ответы не находились, будоража непогодом живой ум, охочий до новых задачек. Вот и сидел парень в своем футуристическом кресле, пытаясь хоть что-то понять. Эврика, ах да, веном могу чем-то помочь. Словно только заметив меня, он резко ускорился. В пару рывков, оказавшись у огромной серверной, Смайт быстро проверил работоспособность, тут же запуская системный анализ. «Да ваш заказ готов, еще 3 часа назад». Умник равнодушно кивнул в сторону стола. «И все же, мистер Смайт, веном идите к черту». Умник в очередной раз огрызнулся. «Я не буду работать на вас. Если мой наниматель присел, это не значит, что я в поисках работодателя. Мне хватает денег и с обычных заказов. Вам нечего мне предложить. Поэтому идите к черту». Смайт на секунду задумался. «Осборн тоже пусть катится в ад. А если я дам вам возможность ходить?» Все продолжал я рекрутинг упертого умника. «Не быть калекой, а стать тем, кем был до встречи с пауком, вновь быть мужиком, а не паралитиком ниже пояса. Ты не хочешь вернуть своего отца, ходить на своих двоих, быть здоровым?» Нанося удары по больному, я зародил зерно сомнения в мысли Алистера. «Впрочем, решать тебе, быть или... Я не хочу повторяться веном, и все-таки идите к черту. Я не заключу сделку с дьяволом, не обсудив всех нюансов. И я могу ходить». Уверенно встав из коляски, Смайт показал мне мощный экзоскелет, что дал инвалиду возможность ходить. «Не тебе говорить о моем отце. Ты ничего не знаешь, наемник. И если Осборн тебе заплатил, то это сугубо твои проблемы, я не вернусь под руку этого ублюдка и тебе советую валить поскорее». Со всех сторон показались андроиды с пылавшими синим глазами. Кто-то из знаменитых сказал: «Мы сами порождаем своих демонов». Старк улыбнулся и уже молча налил себе виски. Что он имел в виду? Выдержав своеобразную паузу и словно бы наслаждаясь моментом, Тони едва заметно отпила из бокала светло-янтарный нектар. Кто это сказал? Неважно. Я присоединяюсь. И теперь это высказывание прозвучало из уст сразу двух знаменитых парней. Опустошив залпом стеклянный сосуд, он выжидающе смотрел в глаза незваного гостя. Не думал, что творение убьет творца. Старк засмеялся. Впрочем, люди о многом не думают. Таков наш образ мысли. Мы созидаем, мы разрушаем. Люди противоречивы, и я не исключение. Так чего ты хочешь? Насмешливо спросил Тони у своего собеседника. Впрочем, тот не ответил, мощный импульс чистой силы с легкостью сорвался с ладони. 18 глава. Примечание к части. Без редактуры, писал Стейлев, я предупредил. Тяжелая дверь распахнулась неожиданно шумно, запуская яркую полоску света, озарившую разминающийся силуэт незнакомца в белоснежном халате, что развивался легким ветерком, тянущим из вентиляции. Захлопнув за собой, неизвестный молча направился к саркофагу, величественно возвышавшемуся над кафельным полом камеры. Тень от него тянулась до самой стены, делая и так скудно освещенное помещение еще более мрачным. Закончив разминку, силуэт вплотную приблизился к стеклу, что незримым глазу барьером удерживало мириады золотистых песчинок, бывших некогда единым существом, а возможно, и человеком, но ныне представляющим из себя лишь тысячи без остановки мельчайших крупиц. Постучав ногтем по его поверхности, гость улыбнулся понятным только ему мыслям и продолжил смотреть в безжизненный саркофаг, представляющий из себя лишь тонны стекла и все того же песка. Устав тратить время, силуэт удлинил ноготь, превращая тот в бритвенно-острый кинжал и начал выцарапывать послание, медленно выводя буковки иностранного алфавита, да незатейливый знак вопроса прямо на крышке огромного саркофага. «Хелп!» Спустя несколько минут явственной тишины песок неожиданно разошелся, явственно давая понять, что разумен, относительно, разумеется, yes. Образ же незнакомца стал плавно меняться, раскрывая настоящую личность Венома, что без труда вырезал дверь для возможного союзника. Удлиненные когти вошли в твердый материал, словно нож в расплавленное масло, не давая тому и шанса на сопротивление. Пару секунд не происходило ровным счетом ничего, однако следом песок хлынул из саркофага сплошной волной, образуя нечто чарующее, ужасающее и почему-то антропоморфное. Последняя песчинка соединилась с жутким лицом существа, завершая обыденный вид. Зеленая майка в полоску, латаные джинсы и ботинки армейского вида. Осмотревшись, неизвестный резко ударил молотом из песка опрометчиво расслабившегося симбиата, впечатав того в соседнюю стену с такой силой, что тот ее даже пробил. Выбравшись из не самого приятного из мест пребывания, Веном укоризненно покачал пальцем, словно провинившемуся ребенку, продолжая, впрочем, при этом ослепительно улыбаться. Выждав момента, он все же заговорил вкрадчивым голосом. «И я тоже рад познакомиться, мистер Бейкер». Симбиот как можно удобнее устроился у ближайшей стены, в который раз заводя свою шарманку матерого вербовщика. «Спокойнее, Уилл, я лишь предлагаю, а вот ты уже решаешь, нужно ли тебе это или ты сейчас спокойно уходишь по своим делам. Только вот, далеко ли? Так что, продолжим». Песочник слегка неуверенно кивнул на слова незнакомца. Разговаривать с ним хотелось в последнюю очередь. Веном на это лишь пожал плечами, доставая откуда-то потертый медальон и передавая его застывшему существу. Новый удар песком в корпус, и уже устоявший на ногах симбиот, все еще продолжающий держать вещичку в протянутой руке, вновь покачал головой. «Всегда пожалуйста». Он не обращал внимания на странности существа, только внешне теперь напоминающего человека. На деле же личность того уже давно разбилась мельчайшими песчинками, сохранив при том какие-то жалкие части сознания Уильяма Бейкера, Флинта Марка и, черт его знает, кого еще. Симбиот улыбнулся и просто открыл кулон, внутри которого оказалась фотография маленькой девочки. «Пенни», механически проговорил заключенный, бережно приняв медальон, словно бы тот был невероятно хрупок. Сначала казалось, будто мужчина не может вспомнить, с чем связана его ассоциация, и в попытке разобраться в обрывках разорванной памяти терял контроль над телом. Вещичка все норовила убежать, просачиваясь сквозь руки и громко звеня падая на холодный бетон. Взяв волю в кулак, песочный человек все же смог его удержать. Пенни, голос его стал теплее, а Веном незаметно для всех усмехнулся. Все шло по его новому плану, как по мановению палочки дирижера в хорошем оркестре. «Осталось немного», — повторял про себя проходимец. «Она ждет только тебя, выбирай. Ты идешь со мной к дочке, ее бабушке и своему отцу, или останешься здесь. Ты ведь не хочешь забыть обаятельную улыбку дочурки? Нет? Прекрасно. Да и молчание – лучший ответ». Не дожидаясь реакции, симбиот нагло пробрался когтистой рукой в голову застывшего существа и, не встретив никакого отпора, молча продолжил свою хитрую комбинацию, что-то мурлыча себе под нос. Песчинки резко темнели и наливались безжизненным антрацитом с полосками серебра, что оплетали весь организм затейливой вязью на уже мертвом наречии. Словно бы оживая капелька симбиотической крови меняла структуру мутанта. Плавно встраиваясь в генный материал преступника, Веном нежно настраивал каждый процесс преобразования Марка. Еще недавно золотистый песок полностью потемнел, напоминая собой отработанный уголь. Подобно чистому антрациту, песчинка за песчинкой все продолжали темнеть. Убирая поврежденную память, симбиот аккуратно встраивал свой конструкт в личностную матрицу смертоносного монстра. Филигранно обойдя естественную защиту примитивного разума, Веном запустил механизм амнезии. Но что-то пошло совсем не по плану, и вся выстроенная структура начала сыпаться, словно карточный домик при слабеньком ветерке. Едва удерживая контроль, симбиот запустил экстренный процесс с репликацией аварийного самовосстановления. Песок начал стремительно сыпаться, теряя былую пластичность практически на глазах. Все труды винома были почти обречены, но взяв себя в руки, паразит сумел удержать деструктивного компаньона и дал ему частичку себя, дабы тот вновь не стал кучкой песка. Часть нового симбиота нагло сливалась с осколками личности от былого преступника, создавая что-то свое. Новый паразит медленно поглощал все, до чего только мог дотянуться. Он был неким сплавом обычного паразита и чего-то еще, чего-то нового, чего-то лучшего. Резко опав грудой антрацитового песка, монстр пытался подняться. Падая, разрушаясь и вновь собираясь, дабы словно разбиться на мириады угольно-черных песчинок. В сотый раз падая ниц, он в очередной пересобирался, словно китайский конструктор, что никак не желал соответствовать глянцевой упаковке. Закончив с телом, монстр начал резко меняться, скелет из песчаника начал медленно обрастать черным мясом, вены опутывали все тело, плавно создавая идеального хома. Вскоре появилась и белоснежная кожа, словно ни разу не знавшая солнца, прямо за ней короткий ежик светло-русых волос со стилизованной стрижкой под бирмингемских бандитов 20-х годов. Нордический тип тела и жилистый торс выдавали в нем скандинава, европейское лицо с волевым подбородком, ломаный нос и взгляд пепельно-серых глаз, что подходили убийце. Левый глаз был почему-то светлее и отдавал изумрудными далями, явно намекая на близкую гетерохромию данного глаза. Средний рост в 1,75 м и широкие плечи делали из него манекен с потухшим взглядом. Также был шрам от ножа у правой брови и стильная тату кельтского ворона в виде древних рун на всю спину. Удивленно присвистнув, отдел рук своих, Веном пытался прикинуть, кого же ему напоминает этот громила. На его памяти не было столь колоритных норвежцев или же русских. Хмыкнув, симбиот передал своему детищу сумку с одеждой на любой вкус и размер. Пенни, переодевшись, монстр вопрошающе зарычал, наконец-то приняв свою человеческую форму, осмысленно созерцая довольного собой винома. Новые песчинки плавно менялись в структуре мутанта, резко перекраивая одежду на строгий костюм спортивного кроя. Когда последняя антрацитовая песчинка встала на свое законное место, монстр наконец-то надел очки авиатора и, кивнув симбиоту, аккуратно положив медальон во внутренний карман пиджака, песочный человек ожидающе посмотрел на винома, что едва заметно улыбался, словно дракон. 19 глава. Нежное дуновение легкого ветерка игриво касалось китайских колокольчиков. Дети с аппетитом уплетали горячую лапшу из бумажных коробок. Огромная крыса жадно пожирала свежий труп мелкого пекинеса, что мертвой хваткой держал посиневшую руку. Старый японец угрюмо пил водку. «Вот оно, ваше паназиатское гетто. Восточный шарм, нищета и бандиты». Молча вытащив из кармана батончик, я уважительно кивнул старику. Сплюнув кому-то под ноги, японец негромко ругнулся на русском. Метко пнув пузатую крысу в чье-то окно, я продолжил идти. Шоколад не спеша наполнял мои вкусовые рецепторы истинным наслаждением. Нуга, шоколад и орехи вкупе с лошадиной дозой кофеина на удивление неплохо бодрило. В уютном кармане моего бомбера ютилась фляжка с бурбоном. Вытащив новый батончик, я снял авиаторы. Дети куда-то пропали, а из окна показалась знакомая морда. Пара крепких монголов медленно вышли из незаметного переулка, еще трое перекрыли мне путь к отступлению. Гнетущая тишина неожиданно оборвалась звуком пальбы. Уклоняясь с нечеловеческой грацией, я резко ускорился с хрустом, откусывая голову одному из монголов. Плавный прыжок, и я оказываюсь за спиной у второго. Удар, и моя когтистая лапа пробивает здоровяку грудь. Послышался иронический хмык. Невиденный ранее азиат молча вышел из тени, без лишних слов скинув кочевую мантию с капюшоном, он зло ухмыльнулся. Кивнув трем другим, азиат пошел на меня. Кибернетические мышцы играли приятным серым светом, сервоприводы неспешно гудели. Да этот фрик полностью нашпигован протезами. Вот вам и апгрейд, ребятушки. С удивлением подобрав оружие одного из монголов, я узнал в нем АК, правда причудливой компоновки буллпап. Быстро прицелившись из подствольного гранатомета, я продолжил стрельбу по отошедшим уродам. Нельзя оставлять врага за спиной. Быстро кончив с группой приветствия, я продолжил свой путь. Впереди показалась знакомая морда одного позера-охотника. Кравинов, как и всегда, был чем-то занят. Вот и сейчас он что-то обговаривал с дамой преклонного возраста. Закончив переговоры, Сергей заметил меня. «Скажи мне, охотник, в чем сила?» Нагло усмехнувшись, я выбросил автомат под ноги бандита. Кравинов хрипло засмеялся. «Я слышал о тебе. Ты цепной пес Нормана Осборна. Нашей семье нечего делить с корпорациями. Мы простые люди и занимаемся мелким бизнесом, а не ворочаем миллиардами. А где твой карманный упырь? Госпожа Гаа, вам лучше уйти». Галантно загородив собой женщину, охотник продолжил тянуть время. «Я честный человек, так что нам нечего обсуждать, Паркер», — нахмурился Крейвин. Показательно медленно кусая батончик, я задумчиво изучал взглядом охотника. «Я не животное, как ты, а просто наемный работник, и я пришел предложить вам союз. Мне больно видеть, как некогда гордая мафия теперь крышует лишь азиатское гетто. Теперь же вы слились с триадой, якудзе и прочим отребьем, но ты все так же остался, словно король из трущоб править теми, кто выбрал тебя. Так что ты согласишься, и неважно, хочешь ты этого или же нет». Улыбнувшись, я резко ускорился и сделал охотнику укол из инжектора. Квинтин Бек, на выход. Мистерия дернулся от резкого баса и, повернувшись к соседу по камере, отвесил шутливый поклон, на что тот молча показал ему средний палец, продолжив почитывать Канта. Квинтин всегда любил устраивать шоу, за что, к слову, и отбывает свои последние дни заключения в тайной тюрьме. Злокачественная опухоль и напрочь убитые химией органы здоровья уж точно ему не добавит, а досрочное освобождение станет лишь приятным бонусом, что даст больше времени для любопытненькой встречи с всегда зубоскалищим пауком. Думая о плане очередной мести, Бек не заметил, как прошел за своим провожатым в технические помещения, и тот неожиданно растворился где-то за дверью. Подняв глаза, мужчина увидел серьезного человека в явно деловом костюме тройки и парень, что резко захлопнул массивную дверь. «Какие интересные гости сегодня у нас, может, чаю или что-нибудь выпить?» Натянуто добродушно проговорил в пустоту Бек, и попытался как можно более незаметно скрыться за металлической дверью. Метнувшись обратно и безрезультатно подергав за несчастную ручку, он вновь повернулся к двум незнакомцам. «Могу вам чем-то помочь, господа?» Как можно обаятельнее улыбнулся мастер иллюзии и вполне себе неплохих спецэффектов. «По крайней мере, паука те впечатлили. Можете называть меня Эланса. У нас есть предложение работы». Пижон выжидающе облокотился на серую трость из диковинного дерева с любопытной структурой, прожилки которой образовывали контур, своей формой напоминающий вездесущего паука. «Какая ирония! И зачем мне все это?» – язвительно состроил ухмылку Мистерия, копируя взгляд оппонента. «Значит, стать режиссером вам уже не хочется? Известность во всем мире и возможность творить то, что вы когда-то столь рьяно желали. Не так ли, Мистерия?» По лицу вампира было абсолютно невозможно прочесть его эмоции, и только периодически поглаживающие рукоятку пальцы выдавали его заинтересованность. «Я злодей, Аланса, и вы должны это понимать. Самый настоящий, а не киношный мудак, что ножом работает, как парализованный олигофрен. И хочу вам сразу сказать, я буду жить еще примерно год. Даже не знаю, как я тогда выжил, и все же, видимо, мне на роду написано умереть, и если не от пули, так от болячки. Я хотел быть просто героем и спасти этот мир от идиотов в маскарадных костюмах. Мне осталось немного, и я уже труп, и это в лучшем случае. Впрочем, все не так плохо, поэтому не смейте меня жалеть, я сам выбрал свой путь. Так что всего хорошего, меня ждут соседи для новой партии в Маджонг. Повернувшийся Бек услышал лишь едкий смешок, а следом донесся и уверенный голос, что выбил его отлаженный прагматизм из мыслительной колеи. Прожженный циник не верил в чудеса или нечто подобное, он всегда полагался лишь на себя и свой ум. Бек пытался понять интерес двух таких непохожих людей к его скромной персоне. Что им нужно от простого зэка? Вопросы так и сыпались на голову Квинтина, словно из рога изобилия, и ни на один из них так и не был найден ответ. «Здоровье мы тоже можем подправить. Так вы с нами или решили сдохнуть в этой дыре, маэстро Бек? Нам вполне по силам воскресить вас, как и подобает героям. Так что, вы с нами или продолжите гнить здесь, играя в маджонг?» Замерший Квинтин неуверенно повернулся обратно. Все звучало слишком уж хорошо, чтобы быть правдой. Его болезнь медленно, а порой быстро, но убивает от нее нет избавления и уж точно лечения. Магия, кому он нужен? Старый, больной и давно умирающий мастер по спецэффектам. Или у него все еще есть шанс все исправить, начать жизнь с чистого листа и быть тем, кто он есть? Недолго думая, Бек согласился. Ведь ему все равно осталось жить лишь год. А день там или за решеткой для него было не принципиально. 20 глава. Рабочий кабинет исполнительного директора казался скромным и до нельзя сдержанным, на первый взгляд. Однако мелочи, наполняющие его, были отнюдь непростыми безделушками. Угадывались в них и вставки из недешевого дерева, и кости вымерших ныне животных. Не менее гармонично вписывались в интерьер малоизвестные картины из-под руки именитых мастеров своего времени. Все это говорило о том, что Осборн имел неплохой вкус и не гнушался созерцанием прекрасного. Аккуратно закрыв массивную дверь из старого дуба, я с удовольствием обвел глазами теперь уже свои владения. Возможно, я несколько торопился с выводами, только в деталях моего плана я был уверен, как никогда, и это чувство опасно опьяняло, не переходя, впрочем, допустимых границ. В некотором роде я воспринимал происходящее на данный момент как своеобразную игру. В какой-то степени это ей и было. Я втягивался в сюжет, гонимый внезапно вспыхнувшим азартом, и дергал за ниточки целые судьбы, ощущая, насколько еще не раскрыт мой потенциал. Впрочем, по большей части я собирал себя сам, кусочек за кусочком, воспоминание за воспоминанием. Пока пазлов было немного, и все же пытался вспомнить, кто я, зачем и почему. Пока были только обрывки того прошлого я, что ныне не я или все-таки я. Вопросы, одни только вопросы. Барское кресло встретило, как родное. Устроившись поудобнее, я с любопытством открыл планшет моего нового друга и по совместительству пока основатель Аскорб. Столько дел, массовые сокращения, повсеместная модернизация и, конечно же, устранение конкурентов и обеспечение работой новых подручных, что уже засиделись на задворках корпорации. Плюс ко всему нужно обговорить нюансы с боссом и решить вопрос лояльности моих подручных. Но этим займется наш любимый Клыкастик, а то не все время ему мацать моих секрета шипить на халяву мой локти. Ао, мистер Штром, улыбнувшись зашедшему доктору, продолжаю изучать графики из планшета с комфортом, устроившись в директорском кресле и пролистывая все больше листов с крайне удручающей статистикой и все возрастающими убытками компании. Мендельштром был одним из первых людей, с которых и пошла вся теперешняя корпорация. На пару со Сборном они создали многомиллиардное детище, что Forbes на сегодняшний день оценивает в 3,1 миллиарда долларов. Скоро мы завладеем полным пакетом акций Аскорб и начнем полномасштабную модернизацию. Впрочем, сам Норман изволил свалить на Кипр в недельный отпуск. А вы, с явным сомнением посмотрел на меня Штром, про которого я уже успел позабыть, временно исполняющий обязанности главы Аскорб. Мой тон был полон пышущей сарказмом официальности. Норман Осборн пока вне зоны доступа, медовый месяц, понимаете ли. Так с чем вы пришли, доктор? Наши доходы все падают, печально подметил я, уже имея, впрочем, несколько мыслишек по исправлению ситуации. А что на это скажите вы? Подняв ехидный взгляд на Менделя, замечаю его удивление и вновь утыкаюсь в горящий дисплей. Деньги любят счет, а поскольку это теперь и моя епархия тоже, я должен быть в курсе, что и как в этом деле. И все-таки кто вы, молодой человек? Вновь зацепился взглядом за какую-то мелочь ученый. Веном. Просто Веном. Я хлопнул себя по лбу, коря за то, что не начал диалог с представления. Надеюсь, что вы поможете мне не пустить всю компанию на дно капитала. Видимо, не слишком-то мне и верит. Что ж, вполне ожидаемо. Впрочем, агрессии тоже, как таковой, не проявляется, И это неплохо. А ведь еще открывать цеха разработки оружия и высокотехнологичной брони. Где Осборн? Неожиданно набычился Штром. Вот же дотошный. На Кипре. С юной мисс. Вам стало спокойней? Я насмешливо откинулся на спинку удобного кресла, чтобы через секунду вновь подскочить. Что с вами? Стойте, Штром. Не умирайте. Поймав отключавшегося дока и вновь запустив его сердце, облегченно выдыхаю. Живой. Та самая. Кивнув на ошарашенный взгляд местного светилы науки, на всякий случай придерживаю его всю дорогу до двери и спешно закрываю все на замок, как только внеплановый гость оказывается за ней. Возвращаясь на насиженное место, приступаю к прерванному занятию. Очередной заголовок гласит: «Протонная бомба, космический бомбардировщик, комплексная броня, усиленные плазменные карабины и вакуумные гранаты». А как все начиналось? Закончил школу, поступил на робототехнику и обзавелся полезными связями да друзьями, что обещали стать кем-нибудь важным и, безусловно, полезным. И вот я инопланетный паразит, замечательный карьерный рост. Непонятно, кто я, что я, да и как вообще здесь оказался. Ясно одно, попал ты, Миха, попал, да и зовут тебя теперь и вовсе Веном. Свое имя я решил оставить в той, человеческой жизни, почти умышленно разделив ее на «до» и «после». Однако могло оказаться и во много раз хуже. Однако упокоить меня оставалось довольно просто, а мне это, увы, вовсе не улыбалось. Высокая температура или звуковые волны вполне способны аннигилировать вашего покорного слугу. Ладно, сейчас не время рефлексировать, да и апгрейд я уже произвел, так что посмотрим, насколько этого хватит для столь безумной вселенной, как Марвел. Впрочем, как истинный попаданец я как-нибудь справлюсь, иначе зачем пытался стать лучше остальных? Такая мыслительная цепочка была свойственна больше мне старому, а потому долго разводить сантименты не пристало. На повестке дня остро стоял вопрос с Октавиусом. Он ведь ради эксперимента может и Нью-Йорк уничтожить к Бениной маме, а это как бы ничего хорошего не сулит. Так что стоило поскорее направить его энергию в крайне полезное и желательно мирное русло. Как всегда, нет времени. Вот и пора снова работать. Отложив уже изрядно нагревшийся планшет и накинув пальто, бросаю мимолетный взгляд на картину незнакомого мастера, где ангел пытается взлететь, а люди тянут его вниз. Я ведь действительно чувствовал себя уже далеко не простым человеком, не ангелом и уж точно не праведником. Как там пелось в одном треке из Старого мира: «А мы не ангелы, парень. Нет, мы не ангелы. Темные твари, темные твари». Едва слышно проговорил я, захлопнув за собой дверь, и уже в приподнятом настроении отправился в закрытые цеха на нижних уровнях завода. Низкая освещенность подземных уровней Эскарп вновь погружала мастерскую Октавиуса в приятный полумрак наравне с мерцающим огоньком сварочного аппарата из левого щупальца уже немолодого доктора, что пытался воссоздать свой лучший проект. Огонек попеременно блуждал в полутьме, изредка озаряя увлеченный силуэт ученого, что снова, как когда-то давно, пылал жаждой действия и неуемным любопытством, что, в свою очередь, всегда толкало Октавиуса на очередные свершения и открытия. Каркас плавно собирался во что-то монолитное и большое, изредка вспыхивая очередным заревом необычного света, что лишь подчеркивало постоянно кипящую натуру неумолимого Отто, завершающего последние штрихи своего очередного шедевра. Ненадолго застыв, Октавиус отвлекся на едва различимый диалог с одним из своих щупалец и начал что-то настойчиво объяснять мерно горящей камере, что словно задумчиво кивало в такт его словам, периодически соглашаясь. Однако это совсем не мешало ей спорить, вспыхивая алым свечением. Дверь цеха неожиданно распахнулась, пропуская молчаливую фигуру, что изредка постукивало тяжелой тростью при ходьбе. Вещица удачно подчеркивала статус пока еще незримого существа, зашедшего на огонек к доброму Отто, что собирал альтернативный источник энергии из неизвестных веществ. «Герр Веном», — вежливо кивнул доктор зашедшему работодателю. «Веном, просто Веном», — рассыпался в улыбках симбиот и, не торопясь доставая жесткий диск, протянул его Отто. «Как ваш проект?» — пожав руку Октавиуса, осведомился задумчивый Алессандро. «Бом, КХМ, источник возобновляемой энергии почти завершен. Могу вам чем-то помочь?» Копируя выражение собеседника, Октавиус вопросительно облокотился на нижние щупальца, безмолвно слушая шелест парочки верхних. «А не рванет?» — шутливо поинтересовался Веном. В глазах его при этом смеха было мало, да не должно. Задумчиво улыбнулся Отто. Так вот, есть наработки по новому виду оружия на основе винтовки времен Первой и Второй мировых войн, а также броня типа кевларовых лат и универсальный комплекс генных сывороток для наших солдат. Плюс искусственный интеллект на основе личностного ядра. Вы с нами, док? Октавиус на минуту ушел в свои мысли, а щупальца все продолжали свой шелест между друг другом. ХМ оружие. У нас противостояние с мистером Хаммером. И, получив легкий кивок, Отто заразительно засмеялся. Конкуренция, всегда хорошо. Я с вами, мой юный друг. Слабый свет коридорных ламп экономно освещал подземелья вчерашнего Аскарп. А тем временем Маланса в компании двух людей в штатском безгласно продвигался до темного тупичка. Вся подземная система по сути представляла собой элитную темницу для недругов и врагов корпораций. Сотрудники бывшего комитета государственной безопасности тихо уточняли график работы план на эту неделю у заспанного вампира Аланса. Босовито заговорил русый бугай, открывая свой кейс. «Вам опять нужны перепрошивка и наша эксклюзивная калибровка?» Вопросительно хмыкнувший здоровяк показал вампиру знакомый многим жест. «А деньги-то есть? Да за кого вы меня держите?» «Клаус, нет в вас духа социализма». Аланса укоризненно улыбнулся им в своей любимой манере. «Как и Союза», также иронично заметил высокий цыган, поправляя пенсне. «И вы туда же, Иван?» Страдальчески прошипел высший вампир на жадных дельцов, пожав плечами. Комитетчики почти синхронно закрыли кейсы и по-военному повернулись к неблизкому выходу. «Да шучу я, шучу», словно бы извиняясь, Аланса вытащил две пачки вечно хрустящих и всегда мертвых президентов. «Химия или по старинке?» Тут же с огоньком в глазах повернулся Клаус. «Хотя гарантированное средство – это, пожалуй, комплексная терапия в течение 30 дней». Оскалившись будто хищная росомаха, русский ожидал реакции на свое столь наглое заявление. «Хорошо», не моргнув глазом, согласился вампир, и вдруг стало непонятно, кто кого еще нагрел. «Расчет по карте», — вежливо осведомился Аланса. «ХММ», — с новым любопытством повернулся Иван в сторону нежити. «Система «Платиновый рыцарь»» — в глазах мозгоправа вновь горел безумный огонек азарта. «Фи, как грубо, может, все-таки лучше золотом?» Сделав оскорбленное лицо, вампир вновь предложил честный обмен этим двум мошенникам. «Или наличкой». Предпринял очередную попытку Аланса. «Не е, друг, мы на нее получаем зарплату, как и все силовики», пояснил здоровяк. «Банк же его темнейшество», добавил Иван. «А и хрен с вами». Убрав деньги в карман, вампир вновь покачал головой. В памяти Аланса его народ не был чересчур догматичен и часто шел на контакт, а здесь что-то да нельзя странное одно слово, ГБшники. Вампир считал именно так, когда покидал подземелья. Зато работу эти ребята делали качественно и не слишком уж дорого. Одно хорошо, они из лучших специалистов. 21 глава. Золотой диск полуденного солнца привычно проникал своими лучами сквозь панорамные окна коридоров погруженного во мглу завода. Замученный и уже порядком запыхавшийся Мендель бежал к распахнутой двери. Совет директоров являл собой эпохальнейшие события, и вот так глупо на него опоздать было бы весьма опрометчивым. Сегодняшнее утро началось с массовой истерии по поводу неизвестного, что единолично захватил всю исполнительную власть в корпорации, игнорируя акционеров и совет директоров. Это была необычайная наглость даже для самого Осборна, что уж говорить про никому неизвестного протеже. Только присевший в кресло профессор с трепетом и любопытством наблюдал за спором различных голограмм и, застыв, волнительно ожидал своей очереди для слова, чтобы высказать свои личностные опасения, которых здесь прозвучало уже немало. Сам Осборн пропал, и Штром привычно переживал за свое место. Ведь только глава Аскарб был заинтересован в его разработках, и Мендель мог спокойно брать наличные нужды из бюджета собственного отдела. Профессор понемногу откладывал на домик в Баварии и не спешил уходить на давно заждавшуюся его пенсию. А тут еще эта свадьба. Штром попросту не верил юнцу, и на то были свои основания. Мендель долго пребывал в сфере образования, а в частности занимался профессурой в одном из крупнейших университетов страны, где и познакомился со Осборном, и был абсолютно уверен в том, что подобное поведение тому не свойственно. За годы работы со всевозможными отбросами, гениями и просто мажорами Штром научился неплохо читать людей, потому новая загадка полностью захватила пожилого ученого, незаметно подвинув опасения за его махинации и должность в компании. Глаза Венома, его мимика и жестикуляции были полностью нечитаемы для старого профа, и он не мог понять, почему. Это пугало, манило и единовременно завораживало. К Кто такой этот мальчишка? Очередная интрига, что теперь не дает покоя уставшему Менделю Штромму. Еще во времена преподавания профессор повстречал очень и очень амбициозного юношу, что уже тогда подавал надежды на перспективное будущее. Так сошлись Норман Осборн и уже немолодой ученый, что был одним из учеников старогерманской школы. Студент обратился к последнему с предложением заняться чем-то еще, кроме преподавания в университете, и, собственно, начать зарабатывать на своих идеях, а не прозябать среди экспонатов музея, штампующего безликих людей, сомнительно нужных нашему обществу. Это и ознаменовало начало Эскорт. Осборн оказался неплохим финансистом, став основателем и бессменным главой молодой корпорации. Наш профессор души не чаял в своей деятельности, полностью отдаваясь процессу, хотя порой его методы являлись слишком уж бесчеловечными и, бывало, граничили со зверствами гидры. Испытание генного оружия, ужасающих вирусов и всевозможнейших мутагенов. И это самое безобидное из списка юного вивисектора. Он был далеко не тем добрым дедушкой из рекламы, а ответственным за создание и непосредственное курирование таких проектов, как «Домовой», «Гоблин» и, наконец, вишенкой на этом тортике выступил Оскар Пиндастриал «Зеленый гоблин». Его, пожалуй, можно было бы считать апогеем всей карьеры Менделя Штромма, что не забывал память отца и некого черепа из Германии. И сейчас этот безусловно опасный человек находился в панике. Слишком неожиданно и просто он мог лишиться всего, к чему стремился половину своей сознательной жизни. Штромм не любил, когда ему кто-то указывал. Вдвойне выводило сквозившее в тоне неуважение. Профессор добился достаточно высокого положения и привык, что с этим как минимум считаются. А слишком бесцеремонный мальчишка с каждым разом ломал устоявшиеся шаблоны. Хуже того, совершенно абсолютно его не боялся, что раздражало уже до зубного скрежета. Осмотрев шокированные лица голограмм, Мендель гаденько усмехнулся. Эти трусливые лизоблюды, как всегда, тряслись за свои должности и также осознавали возможность лишиться своих кормушек. В этом Штромм был с ними как никогда солидарен, и все же вел себя куда более сдержаннее и разумней. Он бы даже позлорадствовал, не окажись сам в той же тарелке. Но сейчас происходил решающий момент в его жизни, и профессор не собирался упускать возможный шанс. Заметив наглого Венома, что вальяжно устроился в главном кресле, профессор ожидаемо скривился. Живых людей в зале было лишь двое. Штромм и, собственно, сам Веном. Несмотря на то, что совет был собран из-за новой сомнительной фигуры, голограммы продолжали ее игнорировать, словно бы не замечая. И только Мендель прожигал взглядом самого любопытного наглеца. Он был уверен, что если Осборн все еще жив, то ему ничего не грозит, а если это не так, его уже однозначно ничего не спасет, как, кстати говоря, и остальных присутствующих. Однако подобные мысли не мешали профессору ожидать, когда достопочтенные господа осадят наглого выскочку. Впрочем, сейчас мы узнаем, к чему это все привело. Рад, слишком уж жизнерадостно поднялся со своего места симбиот и улыбнулся опешившему ряду из голограмм. Рад, что вы смогли выбраться, господа. Не переживайте, я не отниму у вас много времени. Хлопнув в ладоши, Веном практически незаметно оказался у центрального ядра и, подмигнув Штромму, тапнул по кнопке горящей панели. Исполнительный директор. Темно-синее свечение приятно заполнило помещение. Секунда ушла на формирование изображения, и уже разъяренный Осборн смотрел на застывших директоров, что собрались в полном составе. На заднем плане красовался сказочный пляж на лазурном побережье, а сам глава корпорации имел вид самый что ни на есть неофициальный, чего только стоила гавайская рубашка ядовитых тонов. Приобняв миловидную блонди, что умилительно сморщило носик при виде молчавших людей и продолжила тянуть свой коктейль, Осборн вопросительно посмотрел на кивнувшего Венома и, хищно оскалившись в несвойственной для себя манере шакала, что почуял добычу, заговорил: «Друзья», выдержав мимолетную паузу, оратор продолжил речь, прямо излучая ехидство при взгляде на каждого: «Спасибо, что сделали владельцем основного пакета акций Оскарп именно меня», наслаждаясь триумфом. Осборн гаденько усмехнулся и заговорил вновь: «Поскольку все вы теперь не имеете власти и акций, то прошу освободить рабочие места в течение этой недели, а месье Веном проследит за всем и проконтролирует». Новая улыбка, пышущая сарказмом и следом погаснувшая панель тут же вызвала яростные споры среди голограмм, а следом кто-то их незатейливо отключил. Штромм молча покинул кабинет, игнорируя Венома, и направился в свой научный отдел. «Мистер Смайт, зайдя в кабинет одного юного гения, вижу лишь пыль и сваленные отчеты. Непонятно, мне нужен мой прототип. Да где же этот наглый мальчишка?» Вспыхнув яростью и прямо-таки начав излучать жажду крови, неожиданно вспоминаю, что этот Кулибин почти всегда пропадает в своей серверной. «Ну ничего, мы еще разберемся с этим непотребством во время рабочего дня. Хотя он фрилансер, так взять с него нечего». Найдя убегающего на своих ногах умника, я чересчур громко хмыкнул. Как инвалид может бегать? Экзоскелеты — мощные сервоприводы, что облегчают обычную жизнь любого колясочника. Скоро наша компания запустит их в массовое производство. Я лишь запатентовал одну из разработок. Зря, что ли, столько лет учился. Ну уж нет, Алистер, уже более тепло улыбаюсь, смотря на задумчивого Смайта. Мне нужен тот прототип брони из серии «Страж». Скоро встреча с очередными инвесторами. Так как там поживает наш проект, Старка нам пока не догнать, и все же, как дешевый аналог, самое то. Хотите посмотреть? С любопытством поинтересовался Алистер. Кивнув, я молча проследовал за ним в сторону полигона. Сейчас от этого слишком многое зависело, и мне необходимо было все лично проконтролировать. Инвестиции – это всегда хорошо, в особенности, когда они идут от государства и неважно, какой страны. Дойдя до манекена, я увидел серый доспех из пока еще неизвестного материала. Визор шлема, отдающий зеленым свечением, и ушки укр. В смысле, заимствованные убыца. На груди красовался знак качества, представленный двумя ангельскими крыльями и молотом паладина по центру. Структура молота Тора была слишком сложной, да и сердца умирающей звезды в наличии не имелось, хотя оружие мы повторить смогли. Это был настоящий доспех рыцаря нашего времени. Эстетичен и крут. Плюсы и в качестве модуля управления. Не система из геймера, конечно, но тоже неплохо. Что еще можно сказать? В соотношении 1:3 мы можем раскатать Старка. И это грело мое эго, как нельзя лучше. Дальше мы подвинем Хаммера в сфере оружия и начнем продвигаться на Ближний Восток. Африка и, конечно же, рынки всей Азии. Я амбициозен и одновременно жаден, так что делиться ни с кем не намерен. Зачем мне все это? Не хочу, чтобы мой дом уничтожили всякие обезумевшие мутанты или же инопланетные захватчики. Я пришел первым, и мне просто плевать на всех остальных, ведь я был первым. Неплохо. Хлопнув умника по плечу, я пошел испытать свою очередную игрушку. Здравствуйте, в эфире новости. В студии, приятный голос ведущий привычным фоном шел посреди очередных дум, что яростно боролись за место на кресле рядом со мной. Повадка, доставшаяся мне еще с прошлой жизни. Совмещай, делай и, конечно же, продолжай. Все мы рабы своих привычек и желаний. Что поделать, неважно. Все это неважно, хотя и прекрасно. Тем временем экран не переставал вещать. Новый исполнительный директор отказался давать комментарии. Прошла лишь пара недель, а это уже достояние общественности. Грустно. Они, видите ли, все знают. И что исполнительный директор теперь — это я тоже знают. Забавно. Всегда любил оставаться в тени. Серый кардинал, моя любимая роль. И тут нате. Приятно, когда говорят о тебе, лишь когда это выгодно мне. Впрочем, ничего не могу с собой поделать. За этот вечерний выпуск пришлось неплохо заплатить. Ну да ладно, оно того стоило. Реклама, двигатель прогресса, торговля и войн. Не удивляйтесь, ведь это нормально. Впрочем, говорить про ликвидированный совет явно никто не спешил, да и Штром остался почти при своем. Для него это не рентабельно, а мне и вовсе нет смысла. Все гениально и просто. Срочное сообщение. В центре Нью-Йорка идет битва между Халком и неизвестным. Песочник уверенно и неизбежно убивал свою цель, и за этим было любо-дорого смотреть. Очередная песочная буря лишь злила здоровяка. Впрочем, он ничего не мог с этим сделать, лишь продолжая крушить все вокруг. На секунду его враг приобрел очертания человека. Халк зарычал, а песочник лишь просочился в его дыхательные пути. Секунда-другая, и гигант падает, превращаясь в тщедушного человека. Песочник, спешно покинувший Халка, лишь флегматично подхватил тело. А теперь перерыв на рекламу от НБС. Что за корейцы? Кажется, запахло сюжетом. Удобнее устроившись в кресле, все-таки выключаю ТВ. Сегодня ничего интересного. Впрочем, я буду ждать репортаж о том, как никому неизвестный фотограф станет частью моей корпорации. Плюс открытие нового канала. Любопытно, и это только прелюдия. 22 глава. Пожалуй, я не устану повторять о том, что у меня есть свое собственное кресло. С большой такой спинкой, которая возвышается на пару десятков сантиметров над головой, с широкими подлокотниками, на которые так удобно укладывать локти. Если бы у меня был психолог, то сказал бы мне, ссылаясь на дядюшку Фрейда, что в детстве у меня были слишком маленькие стульчики. Но, так как психолога у меня нет, то привычно возвышаясь на своем троне, по какой-то нелепой ошибке судьбы названным креслом, я думал, всегда есть время пораскинуть мозгами и своим серым веществом. Хотя я жижу-то я из себя по сути представляю черную. Пофиг, и правда, сейчас меня мало, что могло беспокоить, только лишь НБС. Правда, подобного я не припомню, по крайней мере, ничего такого не происходило. Или же это происки той загадочной силы, во мне разгорается огонек детского любопытства. Жаль, нет времени во всем этом разбираться, так что, увы, не сегодня. А теперь продолжим. Ветераны, инвалиды и все прочие списанные со счетов индивиды. Ухмыльнувшись, я, как обычно, просматривал документы с дисплея, комментируя увиденное вслух. Сломанные жизни и судьбы, моя улыбка становилась все шире. Их верность мне совсем ничего не будет стоить. Оскалившись окончательно, выключил планшет, с комфортом потягиваясь на троне. Я хотел сказать кресле. Да-да, именно так. Со временем начинаешь ценить свой комфорт, и в этом нет ничего плохого. Я так устал играть роль того, кем никогда не был. Или мне просто кажется, быть одному... Конечно, круто, только вот как-то не сейчас. Создать костяк своей армии из верных и преданных только тебе людей, что может быть лучше, не правда ли? Хотя, нет, знаю, что лучших воинов взращивают с пеленок. Османы смогли, а чем я хуже? Главное, никому не давать лишних свобод.